Бутурлин ушел. Софья опять легла. Верка прикрыла ее шубкой, чтобы не тряслась. Меркло слюдяное окошко в светлице, слышалось хлопанье пастушьего кнута, мычали коровы, скрипели ворота, и опять тишина. Позванивали жалобно бубенчики на Игнашкином колпаке. Шутенок уныло сидел на сундуке, свесив ноги. Уж и этот меня хоронить собрался. Злоба сотрясала Софью. Достать бы его рукой, покатился бы с сундука. Но руки лежали, как свинцовые. «Верка!» — позвала она тихо, низко. «Про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре». По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки, скручены посиневшие руки, мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы пузырь кровавый. «Не невежничай!» Софья сдержанно передохнула. «Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она посылала из Кремля к Петру, вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил? Боярин ума гораздо среднего, но только что страшен видом». Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками. «Верка, подай ларец». Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку. Долго, так что Софья на плечи опять сотряслись досадой, чиркала огнивом. Завонял труд, зажгла бумажку, зажгла свечку, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы, перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана. Писал он Петру, чтоб помирились, не надо де больше крови. Умолял патриарха о милосердной помощи подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи. Читая, усмехнулась недобро. Но все равно придется пройти через это унижение, лишь бы выманить волчонка из Троицы. Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился пальцами до полу, выпрямился медным лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки.